Глава 8. Погасить долги. Зоя прибежала домой, запыхалась, в виски бились маленькие молоточки, сердце ухало в груди. Сашка уже пришел из школы, и они с братом уселись обедать. Он с тревогой поглядывал на мать, которая рылась в кладовке. «Мама, что-то случилось?» — спросил старший сын. «Нет, мой хороший, вы кушайте, все нормально, я потом пообедаю». «Лёшка сказал, что тебя какой-то дядька в синей куртке обидел». «Ага, обидел, дядька. Но не этот, другой. Но ничего, на обиженных воду возят», — махнула она рукой. От адреналина тряслись руки, а голова плохо соображала. Схватила два первых попавшихся костюма и запихнула их в сумку. Нельзя было медлить. «Мама, а ты куда папины костюмы понесла?» — спросил Саша. «В магазин», — ответила Зоя. «Верну их назад, все равно он их не носит». «А папа ругаться не будет?» — поинтересовался Лешка. «А я не знаю», — пожала она плечами, схватила сумку и побежала обратно в торговый центр. «Пусть ругается. Главное — не остановиться и не начать думать». Хозяйка была еще на месте. Она предлагала какому-то клиенту костюм из Уценки. Зоя краем глаза зацепила яркий красный ценник и слегка удивилась ему. Хозяйка продавала каждый костюм по 9000. Где-то что-то укололо Зою, но она решила, что за эту цену она костюмы продавала бы очень долго. Девушки забрали у Зои сумку, аккуратно вытащили вещи, проверили карманы и вернули рубашки, отдали ей 7000. Хозяйка оставила клиента и подошла к Зое. «Если еще костюмы останутся, то через пару недель загляни к нам. Спасибо, милая, за товар и удачи в борьбе за жизнь», — подмигнула она и вернулась к покупателю. Зоя схватила деньги и побежала в отделение банка оплачивать часть коммунального долга и блокировать карту. Сначала взяла номерок к оператору. Надо было не только заблокировать карточку, но и завести новую. Руки у нее дрожали, а сама она заметно нервничала. Подошла ее очередь, и она отправилась к оператору. Ее встретила улыбчивая девушка по имени Олеся. «Чем могу вам помочь?» — спросила она. «Мне нужно заблокировать карточку», — сказала Зоя и положила на стол паспорт. «Номер карты или номер телефона? Почему блокируете? Потеряли или украли?» — заклацала девушка клавиатурой. «Муж забрал карту», — честно ответила Зоя. «Украл? Или вы сами ему отдали?» «Ну, как бы он ее сразу забрал, как я устроилась работать на фабрику. Вернее, тогда, когда у нас родился первый сын», — задумчиво сказала Зоя. «Туда приходили декретные и всякие выплаты, а ходить по магазинам мне было некогда. Вот она к нему и перекочевала. Он снимал оттуда деньги, покупал продукты, вещи и оплачивал счета». «А теперь товарищ с вами не проживает», — уточнила Олеся. «Он в четверг от нас ушел и карту забыл отдать». «Или не забыл», — хмыкнула оператор. «Вы знаете, что по правилам банка вы не имеете права передавать свою карту третьим лицам?» «Да?» — удивилась Зоя. «Но он вроде не третье лицо, а муж». «Угу, муж объелся груш», — проворчала себе под нос Олеся. «Так что я в программе пишу? Украли или потеряла?» «Я не знаю», — испуганно пожала плечами Зоя. «Я ее вроде не теряла». «Вот смотрите, если потеряла, то и потеряла, а если украли, то мы вынуждены будем сообщить в полицию». «Я не могу пойти в полицию, у меня дома дети одни», — испуганно сказала Зоя. «И много детей?» «Двое». «Да уж. Ладно, помечу, что отдала третьим лицам. Карта заблокирована. Что-то еще?» «А там были какие-то средства?» — поинтересовалась с надеждой Зоя. «Нет, все чисто, по нулям. Что-то еще?» — спросила оператор. «Завести новую». «Хорошо, сейчас», — кивнула девушка, встала и взяла еще один талончик для Зои. «Вам для каких целей?» — спросила она. «В качестве зарплатной. И мне надо с нее еще заплатить за квартиру». «Именная делается в течение 2 недель, стоимость 250 рублей». «Ой!» — испуганно сказала Зоя. «Совсем денег нет?» — с жалостью спросила Олеся. «Там большие долги по квартплате, и у меня даже не хватит все полностью погасить. Надо же еще что-то на житье оставить». «Кредит?» — предложила оператор. «Нет, не хочу еще быть должной банку». «Я вам все равно быстро про них расскажу», — кивнула Олеся. «Сами понимаете, такая у меня работа». Она быстро расписала преимущества кредитной карты и потребительского кредита. «Нет, спасибо», — помотала головой Зоя. «Смотрите, чтобы не начали отключать свет, газ и воду, то надо хотя бы начать платить, погашать долги». «Воду? Еще и воду могут отключить?» — испуганно спросила Зоя. «Я слышала, что так делают, но это уже совсем злостным неплательщикам, маргинальным личностям. Я так понимаю, что вам сейчас очень важно заплатить за квартиру именно с вашей карты». «Наверное», — кивнула Зоя. «Она давно не оплачивала счета и считала, что вся оплата сейчас происходит через мобильное приложение или банкомат с использованием карты. Давайте сделаем так. Мы сейчас с вами заведем моментальную карту. Она бесплатная. У себя на работе сходите в бухгалтерию и объясните ситуацию с утраченной картой. Они обязаны вам будут завести новую карточку. Может быть, вам повезет, и они сделают это за счет предприятия. Ну а если нет, то снимут со следующей зарплаты», — спокойно объясняла Олеся. «Хорошо», — кивнула Зоя. «Пополните моментальную карту и с нее оплатите долги по квартплате. В первую очередь гасите, что могут отключить. В самую последнюю очередь — услуги управляющей компании». «Хорошо», — согласилась Зоя. «Тогда составляем договор. Мобильный банк на телефоне есть? Если нет, то сейчас установим». Через 10 минут Зоя стала обладательницей новой банковской карты. Олеся помогла ей провести все необходимые платежи. «Спасибо вам большое», — тихо прошептала Зоя. «Приходите к нам еще», — улыбнулась девушка. «Подавайте на алименты на мужа». «Так мы же еще не разведены», — удивилась Зоя. «А это не важно? Вы это можете сделать, даже если живете вместе». «А куда подавать?» «В суд по месту жительства ответчика или по вашему месту проживания. Там вам все объяснят. Чем раньше вы это сделаете, тем раньше станете получать алименты», — посоветовала оператор банка. «Спасибо», — кивнула Зоя. «Всего доброго», — улыбнулась дежурной улыбкой Олеся. «Всего доброго». Зоя вышла из банка и тут же уселась около него на лавку. Ей нужно было передохнуть и все обдумать. За костюмы она выручила 17 500, плюс 5 000 заначка супруга, итого 22 500. Долг по квартплате 36 400 рублей. Эта сумма могла бы быть меньше, если бы Борис платил за газ и за воду по счетчикам, вернее, указывал их показания. Он же этого не делал, и все расчеты шли по средней ставке, а это в полтора, а то и в два раза больше, чем по счетчику. Она по совету Олеси внесла 60-70% оплаты за свет, газ и водоснабжение, на оставшийся счет по коммуналке положила всего 1000. Теперь ее долг был в размере 14 000 рублей. Уже не так страшно, как 30 с лишним тысяч. Теперь надо было подумать, подавать или не подавать на алименты и найти суд, который относится к их району.